Глава 11. В зале Центра боевого управления ЦБУ царила напряженная тишина, нарушаемая лишь мягким звуком проецируемых голограмм. Петр и Верочка склонились над картой внутреннего периметра звездной системы, обсуждая ключевые аспекты обороны. На огромном столе перед ними светились детализированные схемы боевых станций, орбитальных баз и защитных рубежей. «Мы усилили эту линию на Марсе», — указала Верочка. Ее голос был спокойным, но в нем звучала нотка озабоченности. «Но остается проблема синхронизации с Нептуном и Плутоном. Учитывая их удаленность, даже малейшие задержки в передаче сигналов могут стать фатальными». Петр слушал молча. Его взгляд был сосредоточен. Он понимал, что внутренний периметр звездной системы должен стать неприступной крепостью, иначе наступление врага превратится в катастрофу для Земли. «Амазонка, как идет координация боевых управляющих систем?» — спросил он, слегка повернув голову. Амазонка ответила без паузы, находясь в курсе всего, что происходило в системе. «Все системы искусственного интеллекта работают стабильно», — ответила она ровным голосом. «Двухуровневая ИК, ЦБУ и ПУИС синхронизированы. Однако добавление линии обороны Нептун-Плутон увеличило нагрузку. Мы тестируем новые алгоритмы управления гравитационным оружием, и первые результаты удовлетворительны». Петр кивнул, но его лицо оставалось напряженным. «Что по ПОР?» — спросил он, имея в виду передовой оборонный рубеж. «Система полностью активна», — продолжила Амазонка. «Управление гравитационными генераторами на Нептуне и Плутоне требует точности до йота секунд, задачу, которую человек физически не в состоянии выполнить, потому что не оперирует такими временными промежутками. Синхронизация достигается только благодаря искусственному интеллекту». Верочка задумалась. Ее взгляд остановился на одной из проекций. «Йота секунды», — произнесла она, словно размышляя вслух. «Это кажется невозможным. Но если ПОР уже протестирован, значит, мы хотя бы знаем, что система способна справиться». Амазонка слегка кивнула. Ее голос стал мягче. «Тесты прошли успешно. Гравитационные генераторы синхронизированы и готовы к работе. Следующий этап – полевые учения». Петр выпрямился. Его взгляд стал серьезным. «Кто будет командовать на этом рубеже?» «Арест», — ответила Амазонка. «Он хорошо зарекомендовал себя на предыдущих испытаниях. Его способность принимать нестандартные решения в критических ситуациях делает его идеальным кандидатом». Верочка улыбнулась, глядя на Петра. «Ты ведь знал, что он останется командующим?» «Да», — признался Петр, слегка улыбнувшись. «Арест — человек, которому можно доверить такой уровень. За годы работы человечество сделало огромный скачок вперед, достигнув высот не только в интеллектуальном развитии, но и в социальной гармонии. Этот прогресс обусловлен не только технологическим рывком или отдельными открытиями, но и сознательными усилиями всей цивилизации. Люди научились не только строить, но и созидать, не только исследовать, но и осмысливать свои достижения. Единство, которое многие считали недостижимым, стало реальностью. Однако объединение человечества не превратило его в безликую массу. В каждом городе, на каждом континенте сохранились культурные особенности, национальные традиции и государственность. Это было принципиально важно. Каждое государство стало частью большого механизма, но не потеряло свою уникальность. Изменился подход к социальному устройству. Больше не было сильных и слабых в глобальном смысле. Государства вели взаимовыгодную торговлю, объединились для решения глобальных проблем, таких как экология, энергодефицит и доступ к ресурсам. Высший планетарный совет, созданный для координации этих усилий, стал не надменной бюрократической машиной, а гибким и эффективным органом, способным учитывать интересы каждого. Равный доступ к образованию стал ключом к устранению неравенства. Теперь каждый человек, независимо от места рождения или социального статуса, мог получить знания и навыки, необходимые для успешной жизни и работы. Это привело к невероятным открытиям в науке, медицине и инженерии. Демографическая проблема тоже перестала быть актуальной. Космос стал новой средой для жизни. Огромная инфраструктура, оставленная Иджи, превратила Солнечную систему в гигантский дом для человечества. Космические базы, колонии на Луне, Марсе, спутниках Юпитера и Сатурна привлекали миллионы. Эти места предлагали не только работу, но и совершенно иной уровень жизни. Гравитация там была ниже, что замедляло старение, и люди могли жить 3-4 раза дольше, чем на Земле. Ресурсы распределялись разумно. Каждая группа населения и государств имела свои интересы, которые уважались. Конкуренция осталась, но она перестала быть разрушительной и стала двигателем прогресса. Политическая система также претерпела изменения. Государства теперь не соревновались в милитаризации, а объединялись перед лицом глобальных вызовов. А войны за ресурсы, территорию или власть ушли в прошлое. Казалось, что мир наконец-то нашел баланс. Но парадоксально. Именно в этот момент, когда казалось, что человечество достигло своего золотого века, все внимание сосредоточилось на подготовке к войне. Люди осваивали космос, строили корабли и изучали новые миры. Не для научных миссий или поисков новых горизонтов, а готовились к большой войне. Не просто к войне за территорию или ресурсы, а к войне за выживание. Озы и их союзники представляли угрозу, нависшую над всей цивилизацией. Даже с огромными достижениями в технологиях и социальных преобразованиях, человечество все еще жило в мире, где безопасность нужно отстаивать силой. А Высший планетарный совет работал стабильно, организуя население планеты для выполнения необходимых задач. Постоянные учения, строительство космических баз и совершенствование оборонных систем стали рутиной для миллионов. Казалось, что даже в этом едином гармоничном обществе оставалась неизменная истина. Чтобы сохранить мир, нужно быть готовым к войне. Петр, наблюдая за этими изменениями, однажды сказал: «Мы могли бы тратить свои силы на исследование далеких звезд, на поиски новых форм жизни, но мир устроен так, что нам сначала нужно защитить себя. Только тогда мы сможем двигаться дальше». В Солнечной системе дела обстояли напряженно, но продуктивно. Люди трудились без устали. Каждый выполнял свою часть работы, зная, что все это ради защиты и выживания. Петр еще раз внимательно посмотрел на тактические звездные карты, сосредоточив взгляд на линии обороны в районе Нептуна и Плутона, и проговорил: «Амазонка, соедини меня с Мэнми». Амазонка бросила короткий взгляд на Петра. Ее глаза, всегда холодные и спокойные, на секунду задержались на нем, а затем она кивнула, активируя дальнюю связь. «Командующий, с вами хочет переговорить главнокомандующий Солнечной системы», пояснила она ровным официальным тоном. Ответ последовал почти мгновенно. «Что так официально, Амазонка?» — послышался знакомый голос Мэдми. «Я, между прочим, часто о тебе думаю». Эта фраза заставила Петра недовольно поморщиться. «Арест, привет!» — резко перебил он его, не давая разговору отклониться от темы. «Когда назначено полевое испытание гравитационного оружия?» Голос Мэдми сразу стал серьезным. «Привет, Петр! Через 40 часов! Сейчас завершаем доработки. Последние штрихи, так сказать». Петр кивнул, хотя собеседник этого не видел. «Отлично. Я прилечу на испытание». Он повернулся к Верочке, которая продолжала работать за своим терминалом, и спросил: «Ты полетишь?» Верочка, не отрываясь от работы, покачала головой. «Нет. У меня слишком много дел. Нужно довести проект до конца. Возьми лучше Амазонку». Петр на мгновение застыл. Такой ответ оказался для него неожиданным. Он внимательно посмотрел на Верочку, пытаясь понять, что она имела в виду. Ведь он специально развел Амазонку и Мэдми по разным углам Солнечной системы, чтобы их роман, вызвавший столько шума, прекратился. А теперь такое предложение? Амазонка, стоявшая рядом, не подавала виду, что ее это касается, но ее энергополе стало напряженнее. Она замерла, ожидая решения. Петр снова посмотрел на Верочку, и она слегка кивнула, давая понять, что стоит принять ее предложение. «Хорошая идея», — наконец произнес он, пытаясь скрыть сомнения. «Амазонка безупречно следит за всеми системами. Ей будет полезно немного развеяться». Он повернулся к ней и спросил: «Амазонка, ты не против прогуляться к Плутону?» Ее ответ прозвучал бесстрастно, но Петр уловил едва заметные нотки напряжения. «Нет, командующий, я не против. Наоборот, я за». Ее глаза встретились с его, но в них не было ничего, кроме привычного механического спокойствия. «В таком случае тянуть не будем», — проговорил он, словно окончательно утвердив свое решение. «Собирайся». Амазонка кивнула и вышла из комнаты. Когда она скрылась за дверью, Петр повернулся к Верочке. «Почему ты это сделала?» — спросил он с легким укором в голосе. Верочка улыбнулась. Ее взгляд был мягким, но уверенным. «Потому что иногда нужно дать людям, или киборгам, возможность показать себя в другом свете. Ты ведь не хочешь, чтобы напряжение между ними стало проблемой, верно?» Петр задумался, а затем слабо улыбнулся. «Ты всегда знаешь, как поступить правильно». «Это моя работа», — ответила Верочка, вернувшись к своим задачам. Петр еще несколько секунд смотрел на дверь, за которой исчезала амазонка, и в его голове роились мысли. Решение было принято, и он знал, что предстоящая поездка может многое прояснить или, наоборот, усложнить. Неожиданно их беседу прервал вызов от Солоса. Петр сразу заметил напряженность в его ментальном голосе. Это удивило посредника, ведь правитель Ава последнее время предпочитал не вмешиваться в дела Солнечной системы. «Ты проницателен, посредник», — начал Солос без приветствия, словно читал мысли Петра. «Флот Чкинов выдвинулся и взял курс на вашу звездную систему». «Сколько их?» — сразу спросил Петр. Его голос прозвучал резко и напряженно. «Много», — ответил Солос. Его слова эхом отдавали в сознание Петра. «Это полномасштабное вторжение». Петр нахмурился. Его мысли метались. «И все-таки, Солос, уточни. Много это сколько? Хотя бы приблизительно». Солос сделал паузу, словно собираясь с мыслями. «Миллионы вымпелов. Точную цифру назвать не могу». Эти слова прозвучали как удар. Петр на мгновение замер, но быстро взял себя в руки. «Действительно много», — произнес он, пытаясь скрыть свою тревогу. «Но даже такое количество не катастрофа для нас», — продолжил Солос твердо. «Проблема в другом. Флот Чкинов сопровождает группа поддержки». Петр мгновенно напрягся и перебил его. «Неужели Озы?» «Да», — уточнил Солос. «И не просто группа, а целая стая». «Значит, они решили атаковать наш звездный сектор?» Сделал паузу Петр, пытаясь осмыслить услышанное. «Атаковать Ава?» Солос покачал головой. Его энергетическое поле вспыхнуло ярче. «Должен тебя разочаровать. Их цель — исключительно Солнечная система». «Для нас эта стая не представляет большой опасности», — продолжил Солос. «Но для вас фактор риска возрастает в разы». Петр молча слушал. Его разум лихорадочно обрабатывал информацию. «Значит, я больше не смогу взять под контроль экипаж флотов Чкинов?» — спросил он, хотя уже знал ответ. «Именно так», — подтвердил Солос. «Для этого и отправлено сопровождение. Озы опасаются тебя, посредник. Ты нарушил их планы, и теперь они хотят устранить угрозу, которой ты стал. И флот Чкинов уничтожит Солнечную систему», — продолжил Петр, нахмурившись. «А стая Озов попытается уничтожить меня». «Такой у них стратегический план», — согласился Солос. «Но это еще не все. Озы параллельно хотят выявить нашу дислокацию». Петр пропустил последние слова Солоса, погруженные в свои мысли. Он пытался найти выход. Но все указывало на одно. Ситуация была хуже, чем он мог представить. «Что будем делать?» Наконец спросил он. Его голос был чуть тише обычного. «На этот раз нам не выстоять. Ладно бы флот Чкинов, но с Озами нам не справиться. А вам из тени выходить рано?» «Хороший вопрос, посредник, очень хороший. Нужно серьезно подумать над тактикой и стратегией». Голос Солоса звучал твердо, но напряженно. Петр вздохнул, ощущая тяжесть ситуации. «Тут думай, не думай, а без помощи Ава нам не выстоять», — проговорил он, глядя на схему обороны Солнечной системы, парящую в виде голограммы перед ним. Солос, как всегда, оставался спокоен. «Помощь мы окажем, тут можешь не беспокоиться. Но вопрос в другом. Нужно продумать новую стратегию. То, что мы планировали ранее, не подойдет. Наш прошлый план не учитывал стаю озов. Первые минуты шока прошли, и Петр снова обрел привычное хладнокровие. Его разум начал искать возможные пути решения. Верочка, наблюдавшая за ним, заметила, как его лицо внезапно изменилось. На лбу выступили капли пота. Она тут же подошла, мягко положила руку на его лоб. «Тебе плохо? Что случилось?» Ее голос звучал взволнованно. Петр взглянул на нее отрешенным взглядом, как будто его мысли были далеко отсюда. «Да, случилось», — коротко ответил он. «Я веду разговор с Солосом. Подожди немного». Амазонка, стоявшая неподалеку, пристально наблюдала за этим моментом. Ее аналитический ум тут же зафиксировал изменения в поведении Петра, вызванные, очевидно, не только стрессом, но и чем-то глубже. «Сколько у нас времени на подготовку, Солос?» — спросил Петр, вытирая пот с лица. «Как и в прошлый раз», — последовал ответ. «Полгода плюс-минус пару недель». Петр нахмурился. «Времени не густо. Мы, в принципе, готовы. Вся инфраструктура Иджи выведена на рабочий режим. Верфи функционируют, строят новые корабли». «Я знаю, посредник», — сделал паузу Соло, словно раздумывая. «Но этого все равно недостаточно». Петр напрягся. «Что ты предлагаешь?» Солос ответил спокойно, но в его голосе звучала уверенность. «Давай попробуем разделить наши силы». «Как это?» Петр приподнял бровь, его взгляд был недоверчивым. «Флотом Чкинов пусть занимаются твои флоты, а ты займешься озами с нашей поддержкой», — проговорил Солос. Петр слегка изумился и замер, пытаясь осмыслить услышанное. «Постой, ты серьезно? Их целая стая. Я с одним-то едва справился, и то только благодаря тебе». Солос не дал ему закончить мысль. «Именно поэтому не волнуйся, мы усилим тебя». «Усилим? Как?» Петр ощутил, как его сердце забилось быстрее. «Мы передадим тебе часть нашей энергии, замаскированной под энергию озов. Ты будешь атаковать и защищаться такой силой, природу которой озы не смогут понять. Это создаст для них эффект неожиданности и даст нам стратегическое преимущество». Петр задумался. Идея казалась дерзкой, почти невозможной, но ее изящество не оставляло места для сомнений. «Оригинально, Солос!» — наконец проговорил он, слегка улыбнувшись. «Ты растешь на глазах. Даже я до такого не додумался. Давай мы тебя подпитаем, а ты потренируешься», — предложил Солос. «У тебя есть пара недель. Этого должно хватить, чтобы освоить новую силу». Петр кивнул. Его голос вновь обрел твердость. «Ладно. Я начну с подготовки обороны. Как только системы будут приведены в полную боевую готовность, займемся тренировками». «Хорошо», — ответил Солос, и его голос стал тише, почти дружеским. «Ты справишься, посредник. Ты всегда находил выход даже в самых сложных ситуациях». Петр отключил связь и на секунду закрыл глаза. Его разум еще бурлил от полученной информации, но он уже начал формировать план действий. Верочка подошла к нему ближе и тихо спросила: «Что сказал тебе Солос? Что за новость так тебя взбудоражила?»